Всем здравия, с вами Народное славянское радио, виртуальный студент, нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ядь. Здравствуй, вот Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня желаешь поговорить? Буду обсуждать тему, которая уже, наверное, многим набила оскомину, но давай ее рассмотрим с позиции не проблемы, а предназначения. Это тема коронавирус. Причем предназначение как для человека, так и для мира в целом. Вот давай об этом и поговорим. Основное то, что при начале разбора этой темы я бы хотел обратить внимание, что когда что-то к нам в жизнь приходит, надо не пытаться это отвергать, а пытаться разобраться, для чего это приходит, что было до этого и какие в результате воздействия какого-то явления в нашей жизни происходят действия. И на основании вот этих взаимодействий, то, что было и то, что есть, мы можем примерно понять, к чему нас пытаются вести то, что называется высшие силы, или там внутренний голос, или там наше предназначение. В общем, вариантов много. Кто пока считает это бредом там, или еще какими-то вариантами, ну тогда может просто это видео выключить, не рассуждать. Но я все-таки предлагаю людям, у которых есть... ну, как сказать, тяга вот разобраться не с позиции, а все плохо, ну, значит, там, как это, кошка бросила котят, это Путин виноват, а вот как-то по-другому, то есть какая-то просмотреть логику в том, что происходит, и наблюдая за этой логикой, а потом самое главное, сделая выводы наши сейчас, через какое-то время, посмотря, что именно это будет происходить в мире, мы увидим, что все-таки наша жизнь, хоть многие считают, что я могу в ней делать так, что хочу и что и ворочу, но на самом деле она у нас у каждого прописана в очень определенных рамках. И выступая, переходя эти рамки, к нам в жизнь приходят определенные неприятности. Но так как у нас тема заявлена все-таки предназначение коронавируса, давай начнем с тобой разбирать с того, что где эта штука возникла и почему эта штука ударила. То есть то, как нам рассказывают, что этот вирус, значит, появился, первый раз был зафиксирован у рыбака в Китае, а потом, соответственно, этот вирус хорошо очень по Китаю прошелся, там они и химикатами друг друга это обрабатывали, и карантин был жесткий, но основной удар сначала пошел по Китаю. Если мы откроем карты распространения этого коронавируса, то мы увидим, что больше всего этого вируса было на территории тех стран, где в то время был там бархатный сезон, там весна, и где вот любили тусить богатые люди. И, видать, не просто так говорят, как вы яхту назовете, так она и поплывет. То есть этот вирус как раз ударил у тех, которые там очень выраженно или не очень выраженно, но считают себя самыми важными, самыми нужными, самыми богатыми, самыми влиятельными, знатными на этой земле. И вот на их как раз тусовках этот вирус и начал распространяться среди власть имущих. Ну, на самом деле, я бы не назвал их власть имущих, потому что слово «власть» идет от слова «владу». А они именно там пытаются какими-то, ну, усидеть на верхушке пищевой цепочки, обдирая нижестоящих, которых они держат в неведении. Но основное, то есть первое, что вирус в Китае пришел, Китай обработал воздействием своим, потом перешел на верхушку богатого класса, а потом этот уже богатый класс распространять начал вирус, привозя его в свои страны, и уже начал вирус захватывать средний класс, которые любят тоже ездить в те места, где тусят самые богатые, где, когда у нас зима, там лето. Вот они еще начали эту заразу дальше распространять. И уже после этого, теперь уже, как говорится, это потихоньку-полегоньку приводит к тому, что нам, как это Алексей верно в одной передачке рассказал, вот есть самоубийство человека, когда человек, есть убийство, вернее, когда человека убили, и его пытаются убийство расследовать, там, значит, кто-то есть где-то преступник. А другое дело, есть самоубийство, когда человека либо довели там, либо он сам себя довел, грохнул, то вроде бы никто не виноват, сам себя грохнул, сам виноват. И вот эта вот изоляция, когда человек что-то плохое сделал, его изолировали, и самоизоляция, когда он ничего плохого не сделал, но его изолировали, типа сиди сам. Вот теперь, значит, то, что я перед этим рассказал, попробую очень сжато обобщить, какой вывод я вижу. Ну, во-первых, у людей, как в виде отдельных существ, так и когда эти люди образуют какой-то народ, у каждого человека и у народа в целом или у группы людей есть свое предназначение. И отходя, выходя за рамки своего предназначения, идут определенные события, которые от Алексея, название я услышал, волшебные, пендали. Ну, в общем, какие-то обстоятельства жизни, которые нас, как бильярдный шар в лузу, они нас от бортов маленько отпихивают, чтобы мы вот катились туда, куда надо. И наблюдая то, что происходило в Китае перед этим, потому что то, что пришло как вирус, это уже является корректировка неправильных действий на уровне страны. Мы видим, что страна Китай, она, во-первых, у себя очень интенсивно природу использовала, доводя до того, что в крупных городах нельзя было у них там без противогазов ходить. И, во-вторых, тот мусор огромный, который в результате этих действий производился, она, эта страна, пыталась рассылать по миру. То есть, если кто обращал внимание на какие-то посылочки, типа с Алиэкспресса или еще откуда, когда какая-то маленькая деталька заворачивалась в большое количество пластмассы. А по большому счету, это вот была такая хитрая уловка. То есть, мы свой мусор отправляем вам, и вроде бы этот мусор ушел за нашу границу, значит, это уже не наша проблема, а ваша проблема. А то, что мы все-таки находимся на одном общем земном шаре, мы дышим одним и тем же воздухом. По большому счету, у нас одна и та же вода, которая, испаряясь с океанов, переносится на сушу, а потом течет по рекам. И то есть пьем одну и ту же воду, дышим один и тот же воздух и под одним и тем же солнцем живем. И Земля у нас единственная, неповторима. Нельзя так обращаться со своей матерью. Мать сыра Земля, у нас всегда говорила. А здесь мы видим прямое пренебрежение к матери сырой земле и попытка обхитрить как бы мир, считая, что наша страна самая умная. То есть наперво вирус ударил по Китаю. Это значит, эта страна наиболее жестко отклонилась от своего предназначения. Дальше. Эта штука дальше пошла по верхушке власть имущим. Те, которые, используя там административные ресурсы или как это, хитрость-смекалку, которая в большинстве своем сводится к тому, что имея какое-то прикрытие в тех, кто пишет там законы, делать определенные схемы, которые делают преференции тебе, ну, то есть ты получаешь больше бонусов ты, а другие в этот момент страдают. И на этой фоне несправедливого перераспределения ресурсов одни обогащаются, а другие, соответственно, беднее. Так вот, следующий удар этой штуки, которая под названием коронавирус, пришелся как раз по коронам вот этих вот богачей. Дальше, следующее, мы можем проследить, что получается вот этот образ поведения этих богачей, он не подходит тому, кто поддерживает наш мир в состоянии вот то, что называется божественная задача или божественный промысел, то есть идет противоречие. И их, соответственно, ну так сказать, деликатно объясняют, что не туда идете, деньги вам не помогут в этом деле. Следующий уровень. Мы видим, что третий вариант ударил по среднему классу. Средний класс – это, по большому счету, те люди, которые, смотря на этих богачей сверху, пытались, ну, хотя бы не добиться не таких высот, как они, но, как говорится, если никто не видит, и есть возможность сделать там 300% прибыли, даже если это будет не совсем законно, то почему бы ее не сделать? Даже не то Карл Маркс, не какой-то деятель писал вот такой вот довольно-таки известный в истории, что капиталист не остановится ни перед чем, если его прибыль будет измеряться там 100, 200, 300%. Соответственно, средний класс тоже идет куда-то не туда. Но дальше мы видим, что еще идет и уже распространение и доходит уже до такого класса, который как это... Ну, вроде бы я никуда не выделялся, жил, как мне говорят, как все, вот как мне с телевизора вещают. Но получается, судя по тому, что бьет и по обывателям, значит, такой тип жизни, такое поведение тоже не нужно тому, кто этот мир или тем, кто этот мир держит в равновесии. Ну и теперь давай уж не будем сильно там замахиваться на самых богачей этого мира всего, а давай посмотрим на конкретно вот таких людей простых, как ты, как я. К чему, что конкретно эта проблема принесла нам с тобой? А принесла она, если она, если мы посмотрим, она принесла то, что предыдущий вариант жизни у нас очень жестко претерпевает очень сильные изменения. То есть получается, что и так как эта вся штука называется там по-научному пандемия, ну, короче, по-простому, эта штука затрагивает весь мир, это показывает, что весь мир нуждается в изменениях. А теперь обратим внимание, куда нас эта ситуация засунула, и здесь попробуем решить разгадку, о каких изменениях, собственно, нуждается мир. Если мы посмотрим, что сейчас происходит, то, как ни странно, эта ситуация сделала так, что сейчас, наконец-то, родители больше видят своих детей. Они не на работе в это время, а дома. Дети обучаются, их обучает не кто-то где-то, а родители с детьми могут пообщаться и какие-то навыки друг другу полезные передать. Дальше мы видим, что те средства заработка, когда была большая эксплуатация земли, они почему-то перестают работать. Вот эти вот манипуляции посреднические, перепродаж, они начинают не действовать, и те, которые занимались вот то, что услугами развлечений, они тоже оказываются не очень востребованы. А очень востребовано, если человек подумает, другое. Это то, что эта ситуация позволяет, погрузившись во свой внутренний мир, проработать, где в жизни, ну, как бы, где были неправильно поставлены приоритеты, куда ты пошел не туда, потому что ты увидишь вот то, что было до этого, пока ты находишься в этой ситуации, ты часто просто бываешь не способен понять, что там происходит. И часто не зря говорят, большое видно на расстоянии. Когда нас выкидывают с привычного ритма, то, посмотря на то, как мы жили до этого, мы лучше видим наши плюсы и минусы этой ситуации. И рассматривая с этой стороны вот то, что происходит, я вижу, что по большому счету этот вирус предназначен для того, чтобы мы, во-первых, обратили больше внимания на свой внутренний мир, дальше занялись своими семьями, пересмотрели ценности, куда мы до этого, ну, свое внимание обращали, и пересмотрели свое отношение к земле матушке. Потому что, по сути, вот это, ну, мы довели, по-другому не могу сказать, мы довели землю матушку до того, что мы уже стали на ней как паразиты. Вот есть на собаке там одна-две блохи по ней прыгают, она еще как бы их нормально переносит. Но когда этих блох становится большинство, очень много, она пытается всеми правдами и неправдами там куда-то в воду залезть, то есть она пытается избавиться от этих паразитов. Вот сейчас либо будет происходить изменение нас из потребителей в хотя бы равноценный обмен землей. То есть взял, возврати хотя бы столько. Дерево срубил, посади хотя бы одно. В идеале, соответственно, мы должны дать больше, потому что до этого мы природу, ну, мне кажется, излишне гробили. Ну, пока вкратце так. Да, много пластов поднял. Давай теперь я свою точку зрения скажу. Ну, во-первых, я частично во многом согласен с тем, что говоришь ты, потому что на самом деле ничего просто так в этом мире не происходит. Но здесь надо понимать, что есть четыре основных уровня, определяющие жизнь всего на Земле. Жизнь простого человека – это самый первый уровень. Жизнь тех, кто устраивает бригады, какие-то предприятия, картели и прочее-прочее – это второй уровень. Третье – это уже международные сообщества, это за кулиса, и там всякие президенты уровня и прочее-прочее. И четвертое – тот, который нам практически не виден. Об этом уже много раз мы говорили, в своих передачах отдельно я говорил, и мы с тобой говорили об этом. Поэтому надо рассматривать не вот так вот в лоб что-то, а вот более широко. Ни один вирус просто так не происходит, ни один вирус просто так не появляется. И даже если его создают в темных лабораториях, это всего лишь навсего позволение, либо наоборот умысел кого-то свыше. Что собой является вирус? Для тех, кто слабенький, кто разрушал сам себя мыслями, делами, продуктами питания, нездоровым образом жизни, ну, тех этот вирус будет срубать. И что происходит, в принципе, с каждую весну и осень. Те, кто ведет праведный образ жизни, тем этот вирус особо-то и не страшен. Теперь надо разобраться, что вирусов существует достаточно много. Тех же самых коронок существует более 40. 40 хорошо описано, большинство имеет прививки, и большинство правильно у животных, и животных прекрасно лечат от этого коронавируса. Это тоже надо все понимать. Но существует так называемый еще на основе коронавируса природного, искусственный, лабораторный, где по разным данным есть добавление, например, синтии, бактерии, каких-то вот, ну, бактерию саму нельзя вирусы запихнуть, они совершенно разные, но элементы синтии там присутствуют, по некоторым заявлениям некоторых ученых. И вот как раз этим бактериальным оружием и были отравлены те самые вот высокие шишки, про которых ты начал говорить. Вот как раз на основе этих вот дел, вот эта вся пандемия, страх, вернее, пандемии был развернут. Сам по себе коронавирус менее опасен, чем грипп, вот природный коронавирус, а вот лабораторный, да, опасен. И поэтому это можно, еще раз говорю, использовать как оружие. И было принято, ну, скажем так, атака, была воспринята атака одной противоборствующей группировки против другой противоборствующей группировки. Потравили ребят, они там коней двинули, легкие у них превратились, не пойми что. Ну и все здорово, замечательно. Потом для того, чтобы увести следы в сторону, несколько было создано очагов с этим самым вирусом, которые вбрасывались в разные места. Ну, например, где нужно было ударить по экономике, которая принадлежала вот тем вот самым ребятам, против которых что-то было там предпринято, и чью экономику надо было подорвать. Китай в прошлом году перепроизводство очень большое было, и поэтому нужно было остановить, и в первую очередь был удар по тем предприятиям, не по тем регионам, где эти предприятия находятся, которые нужно было остановить. Естественно, под шумок туда стали вписывать что угодно. И теперь даже есть такая шутка. Вы знаете, коронавирус спас мир. От чего спас мир? Мир он спас от воспаления легких, от туберкулеза, от онкологии, от ОРЗ, ОРВИ, гриппа и так далее. Потому что сейчас все списывается на коронавирус, и поэтому этих болезней как будто бы вообще нет. Вы удивитесь, когда посмотрите статистику, это все безобразие закончится, о том, что вот в тех странах, где было признано, что началась коронка, вдруг там ни с того ни с сего перестали умирать от онкологии, от сердечных приступов, от каких-то там язв, от воспаления легких и прочее, прочее, прочее. Вот туберкулез вообще там перестал действовать, СПИД и ВИЧ, но это вообще там дети малые, они в сторону отошли. Так что все сейчас списывается на него. Поэтому надо понимать, есть конкретные разборки наверху, и там на самом деле вот это боевое оружие применяется. И этого оружия боятся многие руководители разных стран. Они же не дураки, они понимают, что это может против них быстренько тоже быть применено. Поэтому они сидят там в бункерах своих, они там пишут по скайпу всякие заявления, встречи проводят по скайпу. Развертывается огромное количество вот этих самых пунктов приема больных на случай, если вдруг кто-то распылит этот боевой вирус над территориями стран, где надо что-то там поуничтожать. Поэтому сейчас это идет подготовка все лишь на все. Сейчас проверяется, как быстро наши медицинские части смогут на это реагировать. Это первое. Второе. Под шумок, естественно, протягиваются всякие законопроекты быстро, там смены каких-то там законов, быстро-быстро там изменяются структуры власти, где-то кого-то отжимают, быстро предприятия опускают, там их кто-то национализирует, кто-то себе там прибирает, если кусочек повкуснее. Здесь все разворачивается. И политика здесь участвует, и религия здесь участвует, и экономика здесь участвует. Каждый в этой мутной водичке на втором и третьем уровне пытаются что-то поймать. Ну, а простые люди, как овечки, себя смотрят телевизор и боятся. Боятся, боятся, потому что везде коронавирус, коронавирус, коронавирус. Страшно, страшно, страшно. Никуда не ходите, все будет очень плохо. Так что надо разделять. Природный, неприродный, лабораторный, нелабораторный, атака на кого, с какими целями была произведена, кто чего боится и что дальше нам ждать. Например, если так будет продолжаться, и кто-то не будет очень сговорчив из начальства, то некоторые товарищи из определенных иных народов пообещались долбануть, например, по некоторым странам уже в более широком формате, показать президентам о том, что мы не шутим, Это все серьезно есть. И вот тогда на самом деле будут вводиться и чрезвычайные ситуации, и чрезвычайные положения. И вот тогда все законы, которые у нас сейчас есть, сработают по полной программе. И уверяю вас, ни одного из дома не выпустят вообще. Сейчас там по пропуска можно выходить. Вон, смотришь, пол Москвы как ездил, так и ездит. Что, коронавирус, если у тебя пропуск или QR-код, он не действует больше? Что, вот эти толпы в метро, которые собирают из-за того, что проверяют эти вот пропуска, что, они не заражаются? Там друг на друга не чихают? Да чихают. А что, тот дебилизм, который сейчас происходит, например, в больницах, это каким-то образом можно оправдать? Когда человека, который чихнул, у которого ОРЗ или ОРВИ, везут в палату там, где уже есть случай той самой коронки злой, и человек там заражается, это что, нормально? Либо человек, у которого астма, от природы астма, у него обострение весеннее, его туда же везут, он еще к своей астме получает ту самую коронку. Либо приходит, например, 93-летней бабушке, которая умирает, она умирает от того, что почки отказали, ей пишут коронавирус, кого-то там сердце отказало, коронавирус и так далее. Мне постоянно идут сообщения от врачей. Говорит, у нас предписание писать коронавирус, коронавирус, коронавирус. То бишь, что мы видим? Есть специальное нагнетание, есть страх власть имущих, есть страх тех, которые имеют деньги, потому что атака именно на них производится и отжимают их бизнес. И много-много чего интересного происходит. Естественно, что при этом делаются многие поправки во все возможные и невозможные направления, но делается это во многом так неуклюже, что хотелось бы сказать, слушай, дружище, ты вредишь или ты пользу приносишь? Если вредишь, вот лучшего вредителя придумать невозможно. Если пользу приносишь, подумай, что ты делаешь. Если на солнечных лучах коронавирус умирает буквально там за минуты, за какие-то, вот при ярком солнце, так наоборот, надо народ на улицу выпускать, сказать, так, стойте друг от друга в 5 метрах, чтобы свежий воздух его грохнул. Прежде чем создавать какие-то вот эти вот подготовительные меры, вы хотя бы с эпидемиологами поговорите, вы с вирусологами поговорите, а какие условия убивают вирус. Если вы хотите избавить наше население от этих вирусов, так сделайте так, чтобы избавило. Сделайте так, чтобы не создавать эти вот толпы, а чтобы людей разрядить, но чтобы они получали свежий воздух, где этот вирус дохнет. Лучи солнечные, где-то вирус сдохнет, а не запирать их в комнаты и не давать справки направо и налево, когда шастают туда-сюда, а потом в эти комнаты приводят, и целые семьи начинают болеть. И не сажайте вы людей, которые чихают, к тем, кто уже болеет с подтвержденной коронкой. Вон выступал врач, сказал, у нас 168 человек в клинике специально оборудованной, 168 человек на сегодняшний момент. Подтвержденных случаев коронавирусов около 8 или 6, он что-то сказал, подтвержденных, причем не сильной формы, а средней формы. Но в реанимации находится 13 человек. Вопрос, если всего 6 или 8, а в реанимации откуда 13? А вообще откуда там 168? Это получается, собрали всех, не убедившись коронавирусу, не коронавирус, и повезли к тем, кто уже подтверждены, что они с коронавирусом. Чихайте, кашляйте, заражайте этих несчастных 160 человек. Вот такая ерунда происходит на каждом шагу. Ребята, если вы вредители, молодцы, сходите премию у Билла Гейтса возьмите. Он вам выпишет. У Сороса возьмите, он вам тоже выпишет. Так и надо действовать. Умнички, умницы, замечательно. Выбивайтесь из сил, чтобы вообще всю страну в карантин посадить и всех заразить таким образом. Если вы все-таки о народе думаете, то тогда представляйте, как распространяется вирус, нужно ли выписывать справки, не нужно. Да и вообще, посадите вы всех вот на 2 недели, вообще всех на карантин. Если это военное положение, то все войска в казармы, всю милицию, полицию в казармы, на военное положение, чтобы вот они сидели у себя, чтобы брызгались этими средствами, и чтобы ходили только вот по улице, патрулировали. И всех, кто вышел на улицу, сразу его в эту клинику, только не там, где коронавирус, а просто в изолятор. Вот тогда сработает, 2 недели почихали и разбежались. А когда у нас вот так вот, что пол Москвы или пол крупного города ходит по справкам, это что, справка, что вирус больше не пристанет? Так что давайте разделять, где настоящая опасность, где фикция, где идет подготовка к настоящей опасности, а где ухудшение ситуации. С умом надо ко всему подходить. Но помните, что без воли Бога с вашей головы ни один волос не упадет. Если вы ведете праведный образ жизни, то все будет хорошо. Если вы разбиваете свой организм, то будет вам счастье, вам помогут его уничтожить. Это надо все помнить. И еще одно. Когда создаются условия позволяющий вам познакомиться ближе с своими детьми, познакомиться ближе с земным окружением, сделать какие-то домашние дела, подумать о чем-то, с пользой это время применяйте. Задумайтесь о том, кто я в этой жизни, почему я здесь оказался, что мне дальше делать. И еще помните, сегодня коронавирус, завтра бубликовирус, потом макаронавирус, потом идиотовирус, потом еще что-то. Этих вирусов будут подбрасывать, если им нужно, каждый месяц. И вы будете сидеть от зари до зари, годами в карантине, пока здесь сами же и не сдохнете в своих квартирах. И меры все будут ужесточаться и ужесточаться. И если вы понимаете, что есть, конечно, федеральный закон, есть конституция, а есть какие-то распоряжения мэров, пэров и прочих, то бишь местной власти, то создавайте эту местную власть и сами выписывайте распоряжения, сами устраивайте карантинные зоны, сами устраивайте охрану и прочее, прочее. Вам никто это не имеет права запретить. А если вы будете просто сидеть и дохнуть, то так и сдохнете. Если у вас будет самообеспечение, народное производство, народный труд, и вы будете следить за эпидемиологической обстановкой, следить за тем, что у вас там все хорошо и нормально, и сами себя будете обеспечивать, сами будете властью, вы сами сможете выписывать распоряжение, когда чего вводить, потому что вас это касаться не будет. И вы тогда будете не из-за страха это делать, а по совести и по разуму. Вот так я это вижу. Ты верно подметил. Когда мы в какую-то ситуацию заходим, либо можно, как это, лапки кверху и все плохо, помирать, либо же все-таки поразмышляв, брать из этой ситуации то, что в итоге и тебя лучше сделает, и миру пользу принесет. Давайте прекратим уже вот эту панику. По большому счету нам навязывают вот эту панику. Причем я бы мог сказать больше, но неохота затягивать передачу. Просто вот эти вот представители иного народа, они не брезгуют ничем, в том числе и знанием определенных влияний планет, определенных влияний в астрологии, то, что называют звезд. И они выбирают моменты, когда вот человеческое подсознание наиболее склонно вот эту лапшу, которую ему вешают на уши, воспринимать как ману небесную. Но время это уже на самом деле кончилось. Сейчас уже идет инерционные процессы, и люди тупо просто из-за того, что их загнали в эмоции, они не способны пока трезво посмотреть на мир другими глазами. Вот есть хороший пример, я это только по словам слышал, но Алексей, наверное, это и наблюдал и вживую. Когда говорят, когда в Москве Останкинская башня, там определенным образом был пожар, и вот это вещание зомбоящика на несколько дней просто прекратилось, то люди, оказывается, увидели, что есть много людей, на улице появились люди, которые там и в лото играли, и общались, и как-то и демография поперла, и здоровый образ жизни попер. А когда мы тупо сидим и страдаем, ну, как говорится, какие у тебя мысли, то ты и притянешь. Настраиваемся на позитив, тем более нам и солнце в помощь. Весна идет, весне дорогу. И если есть возможность, то все-таки я бы посоветовал с землей матушкой пообщаться, именно какой-то участок возделывать или хотя бы выезд на природу. Он в этом деле тоже способствует улучшению настроения в нужную сторону. Ну, Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил. Люди, помните, вы есть то, что думаете, а мир есть то, что вы делаете. Исходя из этого, изучайте этот мир. Понимайте, что вы творите. Идете ли вы на поводу кого-то, либо вы являетесь сам хозяином. Сейчас начнется гонка среди тех, которые, ну, президенты, всякие правители, среди тех, которые начинают разбираться, что же происходит и куда они попадают, за свое выживание. Вот какой президент первым объявит, что все, с коронавирусом разобрались, тот и будет самый лучший президент. Тот станет вообще спасителем нации, все будет хорошо и замечательно. Те же, которые будут тормозить, станут аутсайдерами, но их будут показывать и плевать. Скажут, наш-то лоханулся, наш-то сидит, вот там в других странах уже победили коронавирус, там уже разобрались с этой дрянью, там уже все сделали, вот народ вздохнул и говорит, какие молодцы президенты, руководители, как здорово все сделали. Задумайтесь об этом.